Часть третья. У пределов страны. Глава 12. О Тинге у камня Краки. На следующее утро от каждой приграничной округи были избраны 12 человек. От Веренда, Гейнге и Финведена. Эти люди отправились на это место, которое им предназначалось по обычаю, и уселись там полукругом, лицом к камню. Оставшиеся столпились за ними, называя своих представителей, которые должны были выслушать этих мудрых людей. Дюжина людей из Веренда сидела в середине полукруга, и их вождь поднялся первым. Звали его Угги Косноязыкий, сын Уара. Он был стар, и все считали его самым мудрым человеком из Веренда. Всегда, когда он выступал, он говорил очень невнятно и с большим трудом, но все соглашались, что это признак глубины его мыслей. Говорили, что он выделялся мудростью еще в юности, когда все 3 дня Тинга просиживал, не проронив ни слова, лишь медленно кивая головой. Угги подошел к камню, повернулся лицом к собранию и сказал: «Мудрые люди собрались здесь». Самые мудрые люди из Веренда, Гейнге и Финведена собрались здесь по древнему обычаю своих отцов. Это хорошо. Я приветствую всех и призываю, чтобы наши решения принимались мирным путем. Чем мудрее вы будете судить, тем благоприятнее это для нас будет. Мы собрались, чтобы говорить о мире. Но обычно одни люди думают одно, а другие люди думают другое. Я стар и опытен, и знаю, что я думаю. Я думаю, что мир – это хорошо. Лучше, чем раздор, лучше, чем пожар и кровопролитие. Мир – царил между нами целых 3 года, и никакого вреда от него не было. Никакого вреда и не будет, если мир продолжится. Тем, кому есть на что сетовать, те будут услышаны. Их жалобы рассудят. Те, кто хотят убивать друг друга, могут делать это здесь, у камня, ибо таков закон и древний обычай Тинга. Но мир лучше всего. Когда он закончил речь, веренцы остались крайне довольны своим вождем и гордились его мудростью. Затем поднялся вождь людей из Гейнге. Звали его Сони Зоркий, и был он так стар, что когда вставал, 2 поддерживали его под руки. Но он гневно оттолкнул их, проворно проковылял к камню и занял место рядом с Угги. Он был высоким и сухопарым мужчиной, с огбенным годами, с длинным носом и редкими клочками бороды. И хотя был ясный день позднего лета и палило солнце, он был одет в кожаный плащ, доходящий до колен, и толстую шапку из лисьего меха. Он был очень мудр и, сколько все его помнили, пользовался большой славой. Его прозорливость была общеизвестна. Он находил спрятанные клады, предвидел грядущее и мог предсказать неудачу. Вдобавок ко всему, он был женат 7 раз. У него было 23 сына и 11 дочерей. И говорили, что он не успокоится, пока у него не будет 2 дюжины сыновей, за что им восхищались и очень почитали в Гейнге. Он тоже призвал собрание к миру и искусно говорил о миролюбивых намерениях людей из Гейнге, которые подтверждаются тем, сказал он, что за целых 4 года они не предприняли ни одной вылазки против людей из Веренда или Финведена. Глупым чужеземцам, продолжал он, может показаться, что среди нас процветает слабость и праздность. Если кто-нибудь так думает, он не прав. ибо мы не менее своих предков готовы копьем и мечом сражаться с теми, кто желает причинить нам зло. Неправы и те, кто полагает, что мы предлагаем мир, так как год для нас был благоприятный. Мы собрали богатый урожай, пастбища у нас пышные, скот миновали хвори. Воины из Гейнги одинаково отважны и горды нравом, когда они сыты и когда голод и нужда затягивают им пояса. «Истинная причина, — пояснил он, — в том, что в Гейнге преобладают люди мудрые и опытные, а все остальные прислушиваются к их советам». «Пока будут находиться люди, чьи советы будут услышаны, — заключил он, — мы будем преуспевать. Но с годами уменьшается и число мудрых людей, и я думаю, что таких мужей, на чье суждение можно положиться, осталось в живых всего двое — это Уги и я. Поэтому необходимо, чтобы вы, молодые люди, которых избрали представителями, тщательно прислушивались к тому, что говорим мы, и набирались мудрости, которой вам пока что не хватает. Ибо молодому человеку полезно слушать старика и осознавать, что сам он мало чего понимает. У камня к ним присоединился третий. Он был вождем из Финведена, и звали его Олаф Летняя Пташка. Он уже пользовался большой славой и почетом, хотя был еще молод. Он был прекрасно сложен, смугл. Взгляд у него был гордый и пронзительный. Он бывал на Востоке, находился на службе у князя в Киеве и у императора Миклогарда и возвратился домой с богатой добычей. Прозвище «Летняя пташка» он получил по возвращении, так как одевался в роскошные яркие наряды. Сам он был очень доволен такой кличкой. Все люди из Финведена и избранные, и те, кто стоял за ними, восторженно загудели, когда он поднялся на холм, ибо выглядел он как настоящий предводитель. А когда он занял место около двух вождей, разница между ним и остальными бросалась в глаза. На нем был зеленый плащ, вышитый золотой нитью, и сияющий шлем, покрытый серебром. Призвав собрание к миру, как делали и другие, он сказал, что его доверие к стариковской мудрости, быть может, несоразмерно им самим. Мудрость, полагает он, можно найти и в головах молодых. Многие даже думают, что чаще всего она пребывает именно там. Он согласен со стариками, когда они говорят, что мир – это хорошо. Но все должны помнить, что сейчас сохранить мир – становится все труднее и труднее. Главная причина, сказал он, кроется в той смуте, которую повсюду распространили злые и коварные люди, христиане. Поверьте, продолжал он, когда я говорю о христианах, я знаю, о ком говорю. Все вы знаете, что я 5 лет провел в Миклогарде и служил там 2 императорам, Василию и Константину. Там я видел, как ведут себя христиане, когда их охватывает гнев, и видел, как они вымещают злобу друг на друге. Они острыми клещами отрывают уши и носы за любую мелочь, а иногда в отместку оскопляют друг друга. Их девушки, особенно если они красивые, заточены в каменные дома, им запрещено общаться с людьми. А если женщина не подчинится, они замуровывают ее в стену, и там она умирает. Иногда случается, что они бывают недовольны императором или его указами, и тогда они берут его и его сыновей, выжигают им глаза раскаленным железом и отпускают на свободу слепыми. И все это они делают во славу христианства, ибо считают, что искалечить человека – меньшее преступление, чем убить его. Из чего вы сами можете заключить, что это за люди. Если они подобным образом поступают по отношению друг к другу, то как они поступят с нами, не христианами, если сделаются достаточно сильны, чтобы напасть на нас? Поэтому каждый из нас должен остерегаться этой напасти, которая разрастается и может нас задушить. Разве вы не были свидетелями, как на этом самом месте только вчера ночью христианский священник проложил себе дорогу к камню и совершил здесь убийство на глазах у женщин из Веренда? Его привезли с собой люди из Гейнги, возможно, именно для того, чтобы он совершил данное злодеяние. Но, конечно, это дело им предстоит решать с людьми из Веренда, и оно не касается финведенцев. Но было бы хорошо, чтобы Тинг постановил, что каждый поп, который появится в Гейнге, Веренде или Финведене, должен быть убит, а не оставлен рабом. Ибо только тогда он не сможет заниматься своим колдовством. Иначе может случиться беда, и пойдут раздоры. Так говорил Олаф, летняя пташка, и многие задумчиво кивали головами, слушая его слова. Он и двое других вождей уселись на предводительские камни, расположенные на травянистом склоне рядом с камнем Краки. И Тинг начался. Так повелось, что сперва решались те распри, события или споры, которые случились прямо на месте Тинга. Поэтому первым делом обсуждался случай с магистром. Угги потребовал выкуп за смерть Стюркара и пожелал узнать, кому принадлежит поп и зачем его привезли на Тинг. Орм, который был среди избранных 12 гейнгцев, поднялся и ответил, что можно считать, что поп принадлежит ему, хотя он не раб, а свободный человек. «Долго придется искать», — добавил он, — «чтобы найти более мирного человека. У него нет никакой склонности к насилию, и все, что он умеет, это читать рукописи, петь и завоевывать любовь женщин. А приехал он сюда с поручением, которое, после того, что случилось, он не сможет выполнить никогда». Затем Орм рассказал о магистре и его поручении, о том, как он был послан из Херебиу, дабы поменять себя на священника, который был рабом у финведенцев, но которого они убили. «О чем, — сказал он, — мы поговорим позже. Но пусть свидетели расскажут, как был убит Стюркар. Что касается меня, я не думаю, что поп способен убить взрослого мужчину». Сони Зоркий согласился с тем, что свидетели должны быть услышаны. «Но какое бы решение ни принял Тинг, — добавил он, — оно не должно повлечь за собой битву между людьми из Гейнги и людьми из Финведена. Ты, Угги, один должен решить это дело. Этот человек — чужеземец и христианин придачу, так что он от твоего решения немного потеряет. Но ты не можешь требовать выкупа от людей из Гейнги, ибо этот поступок был совершен не нашим земляком». Были выслушаны свидетели. Многие видели, как Стюркар опрокинулся навзничь и упал с камня, но никто не мог сказать, что его ударили чем-то спереди. Даже Токи, сын Серой Чайки, который находился близко от камня среди женщин и был первым, кто оказался на месте преступления, не знал ничего. Но он объявил, что крест, который держал в руках поп, был сделан из таких хрупких веточек, что вряд ли мог послужить орудием убийства и не мог испугать такую опытную старую лису, как Стюркар. «Он полагает, — заключил Токи, — что старик поскользнулся и сломал себе шею. Но больше всего, — добавил он, — знают женщины, поскольку они все видели, и надо лишь заставить их говорить правду». Угги долго сидел, погрузившись в размышления. Наконец он сказал, что ничего не остается, кроме как выслушать женщин. «Согласно древнему закону, — промолвил он, — женщины допускаются как свидетели. Не в наших обычаях слушать показания женщин, если мы можем избежать этого. Ибо, добираясь до истины, мужчина подобен человеку, который ищет кукушку в темном лесу. А женщина, добираясь до правды, подобна мужчине, который ищет эхо от голоса кукушки в темном лесу. Но в нашем случае только женщины видели отчетливо то, что случилось. А убийство жреца на священной земле – это дело, которое надо обдумать тщательно, прежде чем решить. Пусть женщины будут выслушаны. Женщины ждали, когда их позовут, и появились сразу же. Молодые, которые танцевали вокруг камня, и старые, которые помогали совершить обряд. Все надели самые красивые платья и украшения, браслеты и ожерелья, широкие кольца и цветные покрывала. Сперва они смущались и робели, когда встали между законоговорителями и полукругом избранных мужчин. С ними был и магистр, который был крайне удручен. Руки его были связаны, на шее у него была веревка, конец которой держали старые женщины, точно так же, как они держали козлов у камня в предыдущий вечер. Громкий хохот потряс собрание, когда все его увидали. Уги склонил голову, почесал за ухом, посмотрел на них тревожным взглядом. Он повелел рассказать женщинам, как погиб Стюркар, убил ли его пленник или нет. Они не должны были говорить ничего, кроме правды. И было бы хорошо, добавил он, если бы два или три свидетеля не говорили одновременно. Сперва женщины как будто пугались звуков собственных голосов, перешептывались друг с другом, и было трудно заставить их говорить громче. Но вскоре их убедили, что бояться нечего, и они начали говорить отчетливо. «Их пленник, — поведали они, — подошел к камню и закричал громким голосом. Затем ударил Стюркара крестом по голове, отчего тот тоже громко закричал. И тогда он ткнул Стюркара крестом в живот, и тот упал с камня». С этим согласились все. Но некоторые говорили, что поп ударил один раз, а другие говорили, что он ударил дважды. И вскоре все женщины перессорились друг с другом. Когда магистр услышал их показания, лицо его побелело от ужаса и изумления. Воздев связанные руки к небесам, он закричал «Нет! Нет!» громким голосом. Но никто не стал слушать, что он скажет далее, а старые женщины рванули за веревку, дабы он замолчал. Угги сказал, что показания вполне исчерпывающие, хотя их речи и не внушают доверия, когда такое множество женщин говорит одно и то же. Ударил ли убийца один раз или дважды, не столь важно. «Перед нами, — сказал он, — явное убийство, совершенное попом на священной земле». «Это преступление, — продолжал Угги, — издавна почитается как самое отвратительное из всех, какие только можно совершить. И случается столь редко, что многие люди всю жизнь сидят на Тинге, и им ни разу не приходилось выносить решение по столь мерзкому делу». «Наказание, которое также издавна предписано законом, известно, я думаю, лишь двоим старикам – Сони и мне. Ну, разве еще Олаф, который считает себя самым мудрым, тоже знает о нем?» «Было очевидно, что Олаф, летняя пташка, остался недоволен этими словами. Тем не менее, он смело ответил, что наказание за подобное деяние должно быть следующим. Виновный должен быть повешен за ноги на самую нижнюю ветку дерева, так, чтобы голова его покоилась на муравейнике. О таком наказании он в свое время слышал от стариков». Угги и Сони засияли от восторга, услышав его слова. «Нельзя было ожидать, что ты дашь верный ответ», — заметил Угги, — «ибо ты слишком молод. Дабы стать мудрым и сведущим во всем, надо прожить дольше, чем ты думаешь. Надлежащее наказание за подобное преступление следующее. Виновный должен быть подвешен на ик Так в древние времена звучало имя нашего праотца Одина. А теперь пусть Сони скажет, как именно это должно быть сделано. «Должны быть найдены 20 копий», — сказал Сони, — «чьи древки не тронуты порчей, и на каждое копье прямо под наконечником нужно прикрепить кусочки креста. Затем копья должны быть воткнуты в землю наполовину, рядом друг с другом, наконечниками вверх. На них и должен быть сброшен убийца, и там он и должен оставаться до тех пор, пока его кости не упадут на землю». «Таков закон», — промолвил Угги. «Ты лишь забыл упомянуть, что на копья он должен быть сброшен спиной, дабы лицом он был обращен к небу». Довольный ропот прошел по всему собранию, когда все узнали столь древнюю и редкую пытку, которой никто никогда не видел. Магистр к этому времени успокоился и стоял с закрытыми глазами, что-то бормоча. Женщины же встретили эту новость гораздо менее спокойно. Они зашумели, что это чересчур жестокое наказание для него, и они совсем не желали, когда свидетельствовали, чтобы так получилось. А две из них, которые были в родстве с Угги, протолкались к нему сквозь толпу, назвали его старым дураком и спросили, почему он не сказал об этом наказании до того, как они выступили свидетелями. «Они дали те показания, — сказали женщины, — которые он слышал, дабы сохранить жизнь попу, который им понравился и который куда более могуществен, чем Стюркар. Они лишь боялись, что его оправдают, отпустят на свободу, и он отправится назад в Гейнге». Неистовее всех возражала одна старая женщина, которая приходилась Стюркару племянницей. И ей удалось утихомирить остальных, так что теперь над толпой звучал только ее голос. Она была большой и грузной и тряслась от ярости, когда предстала перед Угги. Она сказала, что в Эренде ни одно решение не принимается без участия женщин, а мнение стариков – вообще никто не спрашивает. «Да я нянчила этого Стюркара, этого тролля, много лет!» орала она. «И жила этим. Как я буду жить теперь, когда он умер? Ты меня слышишь, дурачок горбатый? Другой жрец, молодой, прекрасный видом, мудрый, изговорчивый, пришел и убил его. И никто не станет отрицать, что это давно надо было сделать. Бросить этого юношу на копья. А я говорю, что он будет поручен мне, дабы заменить того жреца, которого я потеряла. Он хороший жрец. И когда танцы вокруг камня были окончены, он исполнил еще кое-какие обряды к нашему вящему удовлетворению. Через 9 месяцев весь Верен сможет убедиться в силе и могуществе его колдовских чар. Многие нуждаются в услугах такого жреца, и все, кто приходит к нему, будут приносить дары. Так я смогу возместить свою потерю, кем бы он мне ни приходился, мужем или рабом. Чего вы добьетесь, бросив его на копья? Будет лучше, если вы сядете на них сами, ибо годы и познания в законах лишили вас рассудка. Он мой, и это и будет платой за убийство, которое он совершил. Ты слышишь?» Она потрясла кулаком перед носом Угги и уже собиралась плюнуть ему в лицо. Она права, Катла права!» – заорали женщины. «Отдай его нам вместо Стюркара, нам нужен жрец!» Угги замахал руками и закричал изо всех сил, пытаясь их утихомирить. Кроме того, Олаф, летняя пташка, чуть было не упал от хохота с камня навзничь, видя замешательство мудреца. Сонни Зоркий поднялся со своего камня и заговорил голосом, который заставил всех замолчать. «Мир был объявлен в этом собрании. Терпеливо переносить женщин – это признак мудрого человека. Было бы плохо, если бы мы позволили нарушить мир. И особенно плохо это было бы для вас, женщины. Ибо мы можем приказать высечь вас перед собранием березовыми либо ореховыми прутьями, что было бы большим позором для вас и ваших мужей. Если бы это случилось, все мужчины смеялись бы над вами остаток вашей жизни. И я полагаю, вы бы этого не хотели. Поэтому пусть будет положен конец вашей брани и визгам. Но один вопрос я задам вам прежде, чем вы покинете это место. Ударил поп Стюркера или нет? Женщины утихомирились. Они ответили хором, что он даже не прикасался к Стюркеру, а лишь прокричал что-то и поднял свой крест. Отчего старик повалился навзничь и умер. Это, объявили они, настоящая правда, которую они могли бы сказать сразу, если бы знали, какой цели она послужит. Женщинам во главе с Катлой повелели удалиться, в то время как Угги со своими 12 земляками обсуждал подобающее решение. Некоторые из них считали, что поп должен быть убит, поскольку нет никаких сомнений в том, что он навел порчу на Стюркера и своими колдовскими чарами убил его. Поэтому чем скорее они избавятся от попа, тем будет лучше. Но остальные возражали, говоря, что человеку, которому удалось сглазить и убить Стюркера, разумнее сохранить жизнь. Ибо если он сделал такое, он наверняка сможет оказать воздействие на женщин. Кроме того, были приняты во внимание слова старухи, ибо она была права в том, что с гейнгцев нельзя требовать возмещения за потерю ее мужчины. Кончилось все тем, что Угги объявил, что Катла должна оставить попа у себя рабом до тех пор, пока не соберется следующий тинг. И Сони, и все остальные признали такое суждение безошибочным. «Я бы сам не смог решить это дело лучше», — сказал Орм отцу Виллибальду, когда позже они об этом говорили. «Ему будет хорошо со старухами. Кроме того, он ведь собирался сделаться рабом у смоланцев». «Несмотря на всю его слабость», — ответил отец Виллибальд. «Быть может, дух Божий вселился в него той ночью, когда он пришел, дабы разоблачить языческого жреца и его отвратительные козни». Быть может, отныне он совершит великое деяние во славу Господа. «Может быть», — ответил Орм. «Но лучше всего то, что мы от него избавились. Когда мужчина уходит в поход викингам, он имеет право предаваться блуду с женщинами, даже если они принадлежат не ему. Но нехорошо, когда служитель Христа одним взглядом заставляет женщин терять стыд и благоразумие. Такого быть не должно. У него будет много возможностей искупить свои грехи, когда он попадет в руки этой старой корги Катлы, промолвил отец Виллибальд. Я бы предпочел оказаться в клетке с голодными львами и пророком Даниилом, чью историю ты от меня слышал, чем на его месте. Но такова воля Божья. Будем надеяться, сказал Орм, что она будет по-прежнему совпадать с нашей. Тинг продолжался 4 дня, и на нем было решено много дел. Все воздавали хвалу мудрости Угги и Сони, кроме тех, ни в чью пользу принимались решения. Олаф Летняя Пташка тоже показал себя опытным и проницательным мужем, вопреки своей молодости, так что даже Угги вынужден был признать, что с годами он станет очень мудрым человеком. Когда возникали трудности и противоборствующие стороны не могли прийти к соглашению, а представители родов спорили между собой, по древнему обычаю призывался третий законоговоритель, который и принимал решение. Два раза, когда спор разгорался между веренцами и гейнгцами, Олаф Летняя Пташка выносил свое суждение и снискал всеобщее уважение. Пока все шло хорошо. Но иногда некоторые участники тинга выказывали признаки нетерпения, поскольку время шло, а не намечалось ни одного стоящего поединка. Один поединок все же был объявлен на второй день тинга, поскольку спор между гейнгцами и финведенцами о конократстве не кончился ничем, так как не нашлось свидетелей, а обе стороны были очень упрямы и искусно увиливали от закона. Но когда противники расположились друг против друга, они оказались столь неумелы, что сразу же ударили друг друга мечами и мертвыми упали на землю, подобно расколотому надвое полену. Так что это зрелище никому удовольствия не доставило. У всех был очень кислый вид, поскольку Тинг обещал быть скучным. На третий день, однако, все приободрились, поскольку речь шла о сложном и запутанном деле, исход которого мог оказаться совершенно неожиданным. Двое из Верэнда, люди известные и достойные, по имени Аскман и Глум, вышли и объявили о случае двойной кражи женщин. Оба они лишились дочерей, миловидных девушек в самом расцвете, которые были похищены двумя охотниками на выдр из Геинги, в дикой части страны на востоке, у брода великого быка. Приметы воров были известны. Одного звали Агни из Слевена, сын Кольбьерна, сожженного в дому, а другого – Слатти, известного как Слатти Леса, племянника Гудмунда с Совиной горы, который был одним из 12 представителей людей из Геинги. Кража была совершена год назад, и обе девушки все еще находились, как выяснилось, у похитителей. Аксман и Глум требовали тройной выкуп за каждую девушку, как разумную плату за оскорбление, которое было нанесено Гудни-вдове, сестре Глума, которая была с девушками во время кражи и напугалась так, что некоторое время была не в себе. «Это добрая вдова?» – пояснили они. Привезена на Тинг. Она была известна всем своей честностью. И после того, как все убедятся, что к ней вернулся рассудок, они требуют, чтобы собрание выслушало ее как лучшего свидетеля. Гудни-вдова выступила вперед. У нее был властный и устрашающий вид, хотя она была еще не стара и не отпугивала мужчин. Она отчетливо и искренне поведала о том, как все случилось. Она и девушки отправилась в эту дикую местность, дабы собирать целебные травы. И им пришлось потратить на это целый день, ибо эти травы редки и найти их трудно. Они зашли в поле дальше, чем собирались, и вдруг над ними разразилась ужасная буря с громом, градом и проливным дождем. Испуганные и промокшие до нитки, они заблудились и, тщетно пробродив какое-то время, нашли выдолбленную пещеру, где и укрылись. Там они почувствовали холод, голод и усталость. А в пещере уже находились два человека, охотники, которые жили в ней, когда ставили ловушки на выдр. Но они не были похожи на опасных людей. Они учтиво и дружелюбно приняли их, освободили место у огня, дали еды и горячего пива. Там они и оставались, пока буря не прекратилась, что произошло только ночью, когда было очень темно. «Тогда, — продолжала она, — ее заботила только буря и боли в спине, которые появились от того, что она в мокрой одежде простудилась. Но затем она начала переживать за девушек, ибо мужчины были в веселом расположении духа и говорили, что ничего лучшего с ними не могло случиться, поскольку они давно уже не видели женщин. Они были щедры на пиво, бочонок которого хранили в пещере, и часто подогревали его, дабы не простудиться. Так что девушки вскоре захмелели, будучи молоды и неопытны. Вдова учтиво попросила мужчин, чтобы те объяснили ей путь к дому, что они и сделали. Они совершенно не заботились о безопасности девушек, ну, разве только сидели чересчур близко от них и проверяли, не высохло ли на них платье. Они зашли так далеко, что вскоре Слатти Леса схватил две палочки и сказал девушкам, чтобы те тянули жребий, дабы решить, с кем из них они будут спать. На это она гневно заявила, что девушки немедленно отправятся домой, несмотря на то, что уже темно и не видно дороги. Сама же она из-за болей в спине вынуждена будет остаться в пещере. «Я сказала это», — добавила она, — поскольку полагала, что мужчины оставят девушек в покое, если я сама останусь с ними. Я была готова пойти на это ради девушек, ибо что бы они со мной ни сделали, все это будет не так ужасно, как если бы они то же самое сделали с ними. Но вместо этого мужчины разъярились, наговорили мне грубых слов и вышвырнули из пещеры, сказав, что если я немедленно не уберусь с этого места, они будут подгонять меня стрелами. Целую ночь я плутала по лесу в страхе перед дикими зверьми и привидениями. Когда я дошла до дома и рассказала все, что случилось, люди отправились к пещере и нашли ее пустой. Никаких следов мужчин, девушек и выдровых шкурок не осталось. Долгое время я была больна и не в себе после того, что мне пришлось пережить в руках этих отвратительных головорезов. На этом Гудни-вдова закончила свой рассказ, произнеся последние слова голосом, который сотрясался от рыданий. Поднялся Гудмунд с Совиной горы и объявил, что он будет представлять это дело от лица обоих молодых людей. Он вдвойне вправе это делать, отчасти потому, что он мудрее их и более искусно подбирает слова, а отчасти потому, что он слышал другое изложение событий. Сперва от Агни из Слевена и своего племянника Слатти, а затем из уст этой молодой женщины. Поэтому он лучше других понимает, что к чему. Что же касается речи Гудни-вдовы, которую они только что слышали, то многое в ней соответствует действительности, но многое противоречит ей. Слатти и Агни говорят, что пересиживали в своей пещере бурю, которая была столь сильна, что они едва смогли разжечь костер, когда услышали стоны снаружи. Слатти выглянул и увидел трех женщин под дождем, которые накинули себе на головы юбки. Сперва он испугался, что это тролли, и женщины подумали о нем то же самое, когда увидели, как из скалы вдруг вылезла мужская голова. Так что они завопили и завизжали от ужаса. Но, догадавшись, что это простые смертные, он приблизился и успокоил их. Они приняли приглашение зайти в пещеру и присели у огня. Девушки были очень утомлены и плакали, но вдова была спокойна и, казалось, вовсе не устала. Она не спускала с них глаз, сидя у костра и просушивая одежду. Вдова потребовала, чтобы ей растерли спину и согрели все тело шкурками выдр. Затем, когда она выпила свое горячее пиво, как жаждущая кобыла, она сняла с себя почти всю одежду. Вдова сделала это, как она объяснила, затем, чтобы лучше чувствовать жар, ибо жар был ей сейчас необходим. Агни и Слатти оба молоды, но не дурнее большинства людей, и они прекрасно знали, какие мысли появились у вдовы, когда ее взгляд пал на мужчин. Поэтому, когда она предложила девушкам пойти поспать в углу пещеры, а сама сказала, что останется здесь и будет присматривать, чтобы им не причинили вреда, подозрения мужчин стали оправдываться, и они обменялись понимающими взглядами. И Агни и Слатти уверяли меня, что они бы с удовольствием сделали одолжение вдове, если бы она пришла одна. Но им казалось бесчестно и не по-мужски делить между собой вдову, когда есть две красивые женщины, которые, быть может, хотят получить удовольствие не меньше ее. Ибо, сделая не так, их бы поднял на смех любой здравомыслящий человек, которому они рассказали бы об этом событии. Поэтому они сели рядом с молодыми женщинами, мирно заговорили с ними и помогли согреть ноги у костра. К этому времени девушки повеселели, поскольку после еды и питья согрелись. Тем не менее, они не осмеливались взглянуть на мужчин, были застенчивы и едва разговаривали. Это лишь вызвало уважение со стороны мужчин, ибо они убедились в их скромности и хорошем воспитании. И они так приглянулись им, что мужчины решили тянуть жребий, дабы не ссориться из-за того, кому какая достанется. Но когда они предложили это, вдова, которая становилась все более и более беспокойной, поскольку на нее никто не обращал внимания, вскочила на ноги и дико завизжала. Она принялась орать, что девушки сейчас же должны идти домой, иначе случится нечто ужасное. Они молоды, говорила она, и легко могут не спать и добраться за ночь до дому. Ей же придется просить, чтобы ей оказали гостеприимство до утра, поскольку она устала, ее мучают боли в спине, и она не в силах бродить всю ночь. Подобное предложение изумило молодых людей, и они спросили ее, уж не собирается ли она убить девушек, ибо она определенно сделала бы это, клялись они, если бы вместе с девушками оказалась в диком лесу, в темноте и под дождем, среди всей той нечисти, которая там скрывается. Подобной жестокости и бессердечия им никогда не доводилось видеть прежде, и они никогда бы не допустили этого, поскольку решили уберечь девушек от ее безумных причуд. Они решили изгнать ее из пещеры, ибо если бы они ее оставили, то не были бы уверены в своей безопасности, и могло бы случиться что угодно, пока они спали. Итак, они приказали ей удалиться. Она выглядела сильной, как бык, рассказывали они, так что с ней вряд ли могло что-нибудь случиться в лесу. Ибо если бы она столкнулась с волком или медведем, звери при виде ее сразу бы обратились в бегство. Схватив ее, они вытащили ее из пещеры наружу и выкинули ей одежду. На следующее утро они решили, что им лучше уйти. И девушки, узнав об их решении, согласились сопровождать их и помогать носить силки и шкурки. На Тинге присутствуют свидетели, которые слышали эти слова из уст девушек. Эти молодые женщины вышли замуж за Агни и Слатти. Все они довольны друг другом и уже успели родить своим мужьям детей. «Я не думаю, — заключил Гудмунд, — что это дело может быть названо кражей женщин. Парни спасли этим женщинам жизнь, и не один раз, а дважды. Сперва, когда приютили их в пещере, обогрев их и дав еды, а затем еще раз, когда помешали вдове выгнать девушек в лес. Посему эти люди охотно заплатят обычный выкуп за них, и ничего больше». Так рассудил Гудмунд, и его слова горячо приветствовали люди из Геинги. Но люди из Верэнда были более сдержаны, и Аскман и Глум не ослабили своих требований. «Если бы молодые люди украли вдову, — говорили они, — тогда бы они отделались дешево, но нельзя приравнивать девственниц к вдове. Кроме того, защита Гудмунда не внушает доверия ни одному здравомыслящему человеку. Вдова Гудни тоже должна получить возмещение за те унижения и оскорбления, которые от них претерпела. Они знают ее хорошо, и она никогда не была одержимой, как расписал Гудмунд. Но что касается платы вдове, они готовы принять столько, сколько будет предложено. Но за своих дочерей они торговаться не собираются».